Глава 3. А мы поедем в гости. Больше никогда никого не попрошу разбудить меня пораньше. Некоторые люди просто не знают меры. К сожалению, Муша оказался одним из таких доброхотов, которые всегда выполняют чужие просьбы с усердием, достойным отдельной награды. Небо еще было насыщено черным, а домовой уже прошелся по этажу, причем к нелегкому делу поднять 100% городских жителей до зари он приложил слишком много сил. Его бы энтузиазм да в мирное русло. В общем, в результате его деятельности в холле собрались невыспавшиеся злые маги-боевики. Да, кажется, всем надо начинать бояться. Такой компанией мы много чего натворить можем. Хозяюшка, если ты и твои гости собираетесь выехать вместе с Михеем, то вам лучше прямо сейчас в конюшню идти. Пока выберете лошадок да подготовите их к дороге, времени так в обрез. Я взглянула на своих спутников. Недовольными выглядели все, а вот дроу были еще и испуганными. Интересно, если они эльфы, то значит равновесие держат в любой ситуации? Или это относится только к лесным? Я всерьез задумалась над этим. А пока я размышляла, Свити привычно все взяла в свои руки. Незаменимая у меня подруга. Словом, до конюшни мы добрались. Но тут встал вопрос, как обуздать лошадок необъезженных. Да не волнуйтесь вы, они смирные, никого не сбрасывали. Угу, не сбрасывали. Ведь никто и не пробовал на них взобраться. Надо сказать, что кони были отличные. Высокие, красивые, с длинными мускулистыми ногами. Большие такие звери, угрожающие. Так что реакция темных меня совсем не удивила. Дроу жались к стене и бросали настороженные взгляды на животных. Если честно, даже я немного робила при взгляде на этих лошадок. Такие, пожалуй, и рыцаря в полном доспехе с легкостью вынесут. Но падать с них все-таки высоковато, так и шею свернуть можно. Думаю, именно такие мысли и крутились в светлых головах наших дроу. «Да что вы все встали столбом! Никогда лошадей не видели!» – проворчал Муша, вслед за нами, появляясь на конюшне. «Таких никогда!» – сразу же ответил Рыж. «И где только их взяли? Они же ростом с меня будут!» «Местные они. Сами разводим. Правда, в плуг их не запряжешь, слишком норовистые. Зато под седлом хорошо ходят. Вы, главное, только покажите им, кто командует, иначе потом наплачетесь». «Ладно, берите ближайшего к нам коня и седлайте. Времени у нас все меньше и меньше. Мик, помоги Йолу. Рыж, на тебе Май и Рисен». Свити снова взяла инициативу на себя. Как же все-таки удобно иметь подругу, стажирующуюся в отделе магического правопорядка. Она всегда знает, как организовать людей, даже когда те сами не понимают, с какой стороны взяться за дело. Я решила, что Свити справится совсем сама. А значит, мне стоит беспокоиться только о себе. Долго выбирать я не стала. Сразу подошла к ближайшей ко мне белой кобылке с серой гривой и такими же носочками. Кстати, дроу мы решили учить держаться в седле по дороге. Они ведь эльфы, так? А значит, главная трудность заключается в том, чтобы закинуть их на лошадь. Удержаться им сама природа поможет. Правда, сами темные были против такой затеи, но кто их стал слушать? Невыспавшиеся маги-боевики к мольбам других слепы и глухи. По крайней мере, пока не проснутся полностью. Но до этого нам, как отсюда, до Тейриза пешком. И все-таки мы опоздали. Прибыв в деревню, и, надо сказать, даже без потерь в виде выпавших из седла дроу, мы выяснили, что Михей вот минуточек с пяток как выехал. Пришлось догонять. Благо, дорога из деревни до самого предгорья шла одна, и только там разветвлялась на три. Первая, как нам сказали, вела в горы, на перевал. Вторая – к водяной мельнице, где шумная горная речка вливалась в местную мальку. И только двигаясь по третьей дороге, можно было попасть в имение Арвиши. Но указатели на перекрестке никогда не устанавливали, потому что свои тут с детства все лесные тропки знают, а чужие сюда почти не забредают. Так что надежда у нас была только на пасечника. Ну что? Догнать-то догнали, но к концу нашей скачки дроу смотрели на меня так, словно мысленно придумывали про себя самую страшную мстю из возможных. Даже Май. А это уже показатель. «Добрый день!» «Вы Михей Пасечник?» – поинтересовалась я, решив проигнорировать недовольство темных. «Я же их с собой не приглашала, верно?» Высокий мужик богатырского телосложения, подозрительно осмотрев нас из-под нахмуренных бровей, кивнул. «Это я, а вот кто вы, это еще вопрос». «Да, особого доверия мы, кажется, не вызываем. Интересно, все дело в том, что со мной темные? Или в том, что никто из нас раньше в этих землях не мелькал? Подозреваю, что к чужакам тут относятся не очень хорошо. Вот бы еще понять причины подобного поведения». Нет, особой хлебосольностью Вайлити не страдают, но все-таки обычно не смотрят на гостей, так словно решают, на каком дереве их удобнее повесить и под каким потом закопать. Ох, чувствую, облагодетельствовал меня наш король по полной. Вот как знала, просто так мне ничего дарить бы не стали, только с подвохом. Я, по воле Анкора II, хозяйка этих земель. А это, я кивнула на преимущественно ушастую группу сопровождения, мои гости. Мне стало известно о драконе, поселившемся в этих землях. Вот мы прибыли вчера днем. А сейчас держим путь в поместье Арвиши, чтобы узнать, какие действия были предприняты в связи с этим. Но так как мы в этих местах впервые, то мой управляющий посоветовал набиться в спутники к вам. Ясно. То ж, раз сам муж вас ко мне послал, то я вас гнать не буду. Только учтите, идти будем со скоростью моей хромоножки. А она и одна-то бегает неохотно, а уж в упряжи и вовсе улитка улиткой. Я глянула на упомянутую лошадку. Шла она и правда не быстро, зато ровно. Да и телегу тянула, хоть на вид была настолько тощей и нескладной, что это мне представлялось почти чудом. А долго до имения, также оценив состояние лошадки и найдя ее передвижные качества крайне сомнительными, поинтересовалась Свитти. «Ну...» – протянул Михей и глянул на только-только вставшее солнце. «К полудню в деревне будем. А там еще часок до господского дома. Ох, кажется, нам предстоит долгое путешествие». Я украдкой глянула на Дроу. «Ну, очень долгое». В деревню мы прибыли уже абсолютно никакие. За 4 часа дороги мы умаялись так, словно все это время пешком бежали. Правда, главная причина всеобщей усталости заключалась в наших темных спутниках. Нет, они не ныли и не ругались. Им этого не позволяла природная гордость. Но смотрели так, что мы не знали, что делать – жалеть их или бояться. Вот в такие моменты вспоминаешь, что дроу не столько влились в нашу группу, сколько смирились с нашим присутствием. Конечно, то, что они не хватаются за оружие при каждом неосторожном слове, замечательно. Но все-таки хотелось бы чуть больше доверия с их стороны. Хотя следует признать, что мы сами ничего не сделали для того, чтобы разбить эту стену недопонимания. Мы легко общаемся с Маем и Йолой, но только потому, что они сами сделали первый шаг. Насколько мне известно, Рисен избегают все. Даже темные общаются с ним неохотно. Иногда мне кажется, что только я и Свитти с ним имеем дело. Но и тогда нас больше интересуют административные проблемы, чем сам Дроу. Что же касается оставшихся в институте близнецов, то им хватает общества друг друга, а потому к нам они лезут лишь в крайнем случае. Ладно, вернемся в Тейрис, я займусь этим вопросом. Нам еще 1/2 года вместе предстоит провести, а мы даже разговаривать друг с другом не научились. Эх, понять бы еще, что разрушит между нами эту стену. Все-таки разница в воспитании и менталитете колоссальна. Что, впрочем, не мешает мне относиться к отдельным представителям этой расы крайне доброжелательно. Например, Май. Более светлого и непосредственного создания я еще не встречала. Чем больше его узнаю, тем сильнее убеждаюсь, душой он все еще очень юн. А вот насчет его биологического возраста я уже не так уверена. Транспортников учат годами. И то после 6 лет выходят маги, способные лишь развернуть существующее плетение. А чтобы создать собственный портал? Меня все больше и больше удивляют приглашенные ТИА-студенты. Один другого страннее. Ну что, Крис, к поместью или дождемся нашего провожатого? Свитти взглядом указала на пасечника, который сейчас выгружал во дворе старосты небольшие бочонки с медом. Как мы выяснили по дороге, Михей каждую неделю возил сюда свой мед. откуда у него было столько меда? Сама задаюсь этим вопросом. Но он снабжал им две деревни и два поместья. Причем каждую неделю мед был другой на вкус. То ли у него пчелы водились такие умные, что по неделе паслись на цветке определенного вида, то ли каждый рой висел на своем типе растений, а собирал пасечник мед лишь раз в семидневье. В общем, не суть важно. Главное, что мед нравился всем в округе. «Думаю, здесь мы и без него дорогу найдем», – еще раз обозрев окрестности, произнесла я. «Тем более дом уже отсюда видно, не собьемся». «Тогда показывай дорогу», – сказала Свит, по-прежнему придерживая своего коня. Я недоуменно посмотрела сначала на подругу, потом на утоптанную тропу. Не мостовая, конечно, но спусти не собьешься при всем желании. «Крис, соседский визит наносишь именно ты. Мы всего лишь твои гости. Будет странно, если мы приедем вперед тебя, а потому быстро вспоминай все, чему тебя учила твоя ба. И вперед!» Мне оставалось лишь смущаться и виновато кивать. Действительно, чего это я? Всего сутки вдали от цивилизованной столицы, а уже все правила этикета из головы выветрились. В деревенской глуши мне, конечно же, простили бы некоторое отступление от норм поведения, но только не в данном случае. Герцог Арвише славится своим консерватизмом в воспитании молодого поколения. И мне совсем бы не хотелось, чтобы он плохо подумал о моей ба. А то, что моим воспитанием занималась именно она, известно повсеместно. До поместья мы добрались быстро. Кони, устав от черепашьего хода, отвели душу на короткой дистанции. Спешившись у самых ворот, я нетерпеливо постучала. Почти в тот же момент раздался скрипучий, недовольный голос. «Кого там на ночь глядя принесло?» «Криса Лершей. Я хозяйка соседнего имения. Приехала поговорить с герцогом Арвише насчет появившегося дракона и согласовать с ним свои действия». Ворота бесшумно переоткрылись, и в образовавшемся проеме показалась хрупкая старушечья фигурка. «Хозяина нет», – проскрипела она. «Он еще с утра с молодым хозяином и магами в лес подался». «В доме совсем никого нет? Может, есть кто из господ?» А то не хотелось бы назад поворачивать, не добившись какого-нибудь результата. «Леди Олив дома, но она изволит отдыхать». «Леди Олив? Что-то не припомню я такой в числе родственников Тиа». «Марта, кто там? Я слышала стук. Это они? Они вернулись?» Высокий женский голос, молодой, приятный. Таким зимними вечерами у камина не стыдно старые баллады петь. Я заинтересованно вытянула шею, пытаясь рассмотреть в просвете между створками ворот говорившую. Наконец мне это удалось. Альва. Миниатюрная, миловидная, с копной длинных лунно-белых волос и глазами цвета васильков. Красавица. И на Тиа похожа. Слишком похожа, чтобы быть просто случайной гостьей. Как там Валь говорил? Мама Тиа вернулась обратно к Немару Арвише. И именно по этой причине сам лорд-директор перестал появляться в имении. «Госпожа, это не они, это соседи. Хозяина хотят видеть. Насчет дракона», – проскрипела старуха через плечо, смотря на Альву. «Так пропусти их. Немар должен скоро прибыть. Да и мне не так одиноко будет. Тяжело ждать и ничего не делать, когда они там. Кто знает, может, уже и поздно ее искать». Последние слова я скорее угадала по шевелению губ, чем услышала. Она действительно волновалась за дочь и сильно страдала от отсутствия информации. Кажется, Валь мне не соврал. Альвы любят своих детей. Пусть даже и так необычно. Но не мне их судить, у самой странности хватает. «Ладно, если госпожа просит», – едва слышно проворчала привратница, неспешно открывая створки ворот и пропуская нас внутрь. «Проезжайте, проезжайте. Леди Олив, проводите их в малую столовую, а я вам сейчас поесть соберу, а то ведь вы с утра ничего не ели».